Портной произнес про себя несколько нелестных слов насчет педантизма заказчика и отсутствия у него юмора, не более. Так единственная возможность раскрыть инкогнито Петра была упущена. Дульсинея была испанское судно, то есть принадлежала испанской корабельной компании с резиденцией в Марселе, но кроме названия ничего испанского в ней не было. Капитан, голландец Ван де Лар, был пожилой мужчина, обезоруживающий солидной внешности, с круглым лицом, обрамленным моряцкой бородкой и бакенбардами, плотный и плечистый, но столь малого роста, что когда он стоял на мостике, голова его едва превышала парусиновое ограждение. Команда состояла из 5 матросов и 1 юнги, 15-летнего неаполитанца, смахивающего на цыганенка и откликающегося на имя Беппа. Был еще кок, бретонец, заслуживающий внимания только по той причине, что, будучи ярым католиком, носил турецкую феску, утверждая, что это самый удобный и наиболее отвечающий своему назначению головной убор из всех когда-либо изобретенных. Начало плавания проходило необычайно спокойно. Небо без пятнышка, синее, как само море. Только на горизонте, где воды сливаются с небом, собрались мягкие кудрявые облачка, не меняющиеся и неподвижные. Свежий вест весело надувал белоснежные паруса, и Дульсинея скользила по глади невозмутимой, словно озерная, мирно шлепая по мелким волнам, когда раздвигала их носом и оставляя за собой след спененной воды, похожей на белое кружево. Кружево это, хотя и весьма декоративное, не нравилось Петру. В пору, когда он на острове Монтекьяра строил собственный военный флот, он приобрел обширные мореходные знания, впрочем, исключительно теоретические. Практика мореходства у него была скромной. Однако ему было известно, что правильно построенное судно должно оставлять за собой борозду чистую и глубокую, а не какие-то пенные кружева. Не считая этого мелкого несовершенства, так сказать, косметического изъяна, Дульсинея вела себя превосходно, и на палубе ее царил блаженный покой. Ибо кроме вахт у штурвала да на носу других работ не было. Вечерами после заката матросы ослабляли тали, по утрам, когда испарится роса, снова их натягивали. Вот и все. Помимо дельфинов, резвившихся вокруг судна, куда глаз хватал, не было заметно признаков жизни, разве что порой огромный серый альбатрос замахнет в вышине крылами и замрет, распахнув их на всю ширь, или спланирует к палубе, видно, желая рассмотреть ее поближе, да поскорее удалиться, словно то, что он увидел на судне, внушало ему ужас. Петр поделился с капитаном этим наблюдением. «А я ему, альбатросу, и не удивляюсь», — отозвался тот, — «потому как человек ужасная сволочь». «Возможно, — согласился Петр, — но в такие минуты, как эти, я охотно забываю и прощаю все, что причинили мне люди». Он в самом деле был счастлив, как никогда. При своем атеизме, можно сказать, врожденном, поскольку он отлично гармонировал с его непримиримым бунтарским духом, не признающим ни выдумок, ни догм, Петр прекрасно знал: то, что мы называем природой, абсолютно равнодушно к человеческому племени, рождающемуся, живущему в убогости и в убогости умирающему. И все же он не мог прогнать мысли, что блаженный покой этого плавания домой, к султану, которого он любил как более слабого, нуждающегося в его помощи друга, к прекрасной Лейле, чье имя обозначает «Лейле»,